Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Вы когда-нибудь слышали, чтобы мужчины, да еще гусары, проводили свой отпуск без дамского общества? А вот мой сосед, пан майор гусарского полка, прибыв со своими полковыми друзьями в отпуск, разогнал всю прислугу и стал считать, что у него в доме с женским полом покончено раз и навсегда. Да, забыл представиться. Имею честь, пан Фантазинский. Мое поместье недалеко от деревни пана майора, только чуть ближе к Висле. Но дело не во мне. К этой истории отношения никакого я не имею. У меня у самого была история. Сейчас пан майор и его друзья ведут себя как ярые женоненавистники. Заглянем в большую, увешанную старинным оружием и не менее старинными картинами гостиную, где сидят пан майор и его верные товарищи по гусарскому полку. Пан ротмистр, пан капеллан и самый молодой из этой компании пан поручик Эдмунд. Они играют в шахматы, покуривают трубочки, философствуют. Гусары блаженствуют. Сегодня из дома изгнана последняя женщина, ключница. Домашний оркестр, состоящий из нескольких отставных музыкантов под управлением маэстро пана Казика, элегантного старика, услаждает их слух. Венщики Гжегош и Рэмбо стоят на вытяжку перед майором. Ну, докладывайте. Ваше приказание выполнено, пан майор. Ключница добровольно выехала, пан майор. Слава богу, слава богу. Молодцы! Рады стараться, пан майор! Вольно! Вот. Ну, друзья мои, ну, пора на охоту, давайте собираться. Сейчас, сейчас. Я догоню. Ну, я выиграю, если отведу ладью. Сомневаюсь, сомневаюсь. Пари. Пожалуйста. Оставим так. А когда вернемся, я докажу, что прав, и получу с вас талер. Талер. Ну что же, по-моему, тут все ясно. Мат в 17,5 ходов. Хорошо. Последняя баба, изгнана из нашего дома. Наконец настанут тишина, покой. Она много болтала. Да нет, она стара была, пан майор. Ах, пан поручик, я знаю, к чему вы клоните, но ничего из этого не выйдет. Да? Да-да-да. Я предпочитаю женскому щебетанию пушечную пальбу. Ничего, я докажу, что солдаты без женщин сумеют вести хозяйство по плану. Прекрасное видение. Хорошее, хорошее. Превосходное. Превосходное. А всегда ли вы, господа, его превосходным считали? И всегда ли женское щебетание было вам неприятно? Видали? Мальчишка, ну, в путь, господа, надо торопиться. Пан Казик? Я здесь. Труба готова? Труба, да, давно дожидается. Ну, трубите сбор. Слушаю, пан майор. Гости едут. Гости? Что такое, кто-нибудь из боевых друзей? Куда там? Несколько экипажей. Большой парад. Боже мой, лондо. Фаэтон? Бричка! Дамы! Дамы! Дамы! Дамы! Дамы! Не пускать! Сложить! Стелься! Постой! Я собак вижу, а дам не вижу. Одна, две, три. Собаки? Нет. Дамы. Четыре, пять. Да. А еще одна. Шесть. И еще одна. Семь. Черт, патронов не хватит. Ну ничего, мы их шапками закидаем. Боже мой, кого я вижу? Кого я вижу? Это она. Я должен скрыться. Что это за бабы? Что это за сооружение? Что это за хлам? Постой, постой. Это же мои сестры. Ой, ради бога, прости, я не знал. Ну, подумай, ничего, я же их хорошо знаю. Постой. Постой, сестры, дамы, принять их надо, господа, Рэмбо, да, жесть. Слушай, ну, скорее, жесть, мой мундир, жесть. Слушай, я же должен быть им рад, радоваться надо, черт, ты их принес. Жесть, мой мундир, жесть. Скорее, скорее. Прошу вас, вот. Пан капеллан, будь другом, помоги одеться. Пожалуйста, пожалуйста. Наконец-то мы приехали. Осторожней со щенком. Ну что, держишь? Поставь. Хорошо, пани. Почему на пол? На стол поставь. Какая непонятливая.